Глава 21. Руслан. «Я увожу вас прямо сейчас», — сказал я твердо, не оставляя Оле даже малейшего шанса для возражений. Она стояла напротив, и ее глаза были полны ужаса и надежды одновременно. «И это не обсуждается, Оль». Она нервно качнула головой, взгляд ее метнулся к двери, потом к Матвею, который внимательно наблюдал за ними из угла комнаты. «Руслан, ты не понимаешь, Саша...» «Оля», — перебил я ее осторожно, но настойчиво взяв ее за руку. «Я прекрасно все понимаю и не допущу, чтобы это повторилось. Не подвергай себя и сына опасности. Доверься мне хоть раз в жизни». Она смотрела на меня несколько долгих мгновений, потом закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Хорошо», — тихо сказала она почти шепотом, и я почувствовал, как ее ладонь дрогнула в моей руке. «Я доверяюсь тебе». Матвей облегченно выдохнул и подбежал к нам, прижимаясь к матери, словно боялся, что мы передумаем. Мы ехали долго. Я специально повез их туда, где нас не найдет никто, особенно Чернов. Загородный дом я купил много лет назад, присмотрел его в тот период, когда мы с Олей только планировали пожениться, но на тот момент денег не было. Понятия не имею, зачем взял его с первого своего большого гонорара. Наверное, все еще на что-то надеялся. Тогда мечта была такой реальной, что я даже не заметил, как с годами она покрылась пылью и осела на дальних полках памяти. Я бросил беглый взгляд на Олю. Она всю дорогу молчала, смотрела в окно, напряженная, с бледным лицом, и только иногда ее рука сжимала руку сына, словно проверяя, что он в безопасности. Матвей быстро заснул на заднем сиденье, уткнувшись в куртку, и тихо посапывая. Я хотел что-то сказать, утешить ее, успокоить, но слова застревали в горле. Мы так давно друг друга не видели, столько лишнего друг другу наговорили, надумали того, чего нет на самом деле. Надо было срочно это исправлять. Наконец мы приехали. Дом был скромным и немного запущенным. Я так и не собрался его нормально обставить, поскольку жить здесь из-за удаленности от города было неудобно. Однако вид открывался невероятный. Огромные окна смотрели прямо на реку, спокойную и широкую. Здесь всегда было тихо и мирно, совсем не так, как в нашем городе, который вечно кипел и не давал покоя. «Здесь мы будем в безопасности», — сказал я, тихо открывая дверь и пропуская Олю и Матвея внутрь. «Дом оформлен на двоюродного брата, так что Чернов, даже если захочет, искать нас будет долго». Оля вошла в дом осторожно, оглядываясь по сторонам, словно боялась, что в любой момент на нее что-то упадет. Матвей же мгновенно освоился и уже нашел пульт от приставки, включив игру на телевизоре. Я видел, как напряженные плечи Оли чуть отпустились, и она выдохнула, будто позволила себе хоть немного расслабиться. Тем не менее, ее взгляд все еще оставался настороженным и тревожным. «Садись», — сказал я, показывая на диван. «Я сейчас вызову врача, чтобы зафиксировать побои. Это обязательно, Оль, ты понимаешь?» Она едва заметно кивнула, садясь на край дивана. Ее руки нервно перебирали край кофты, взгляд был опущен. Врач приехал быстро. Знакомый, надежный, не задающий лишних вопросов. Пока он осматривал Олю и Матвея, я стоял у окна, чувствуя, как гнев снова поднимается к горлу. Я заставлял себя держаться, не сорваться, пока они не останутся одни. Когда врач закончил и ушел, мы остались вдвоем на кухне, а Матвей погрузился в приставку в гостиной. Я поставил перед Олей чашку горячего чая с ромашкой и мятой, ее любимой, и осторожно сел напротив нее. «Теперь рассказывай», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «От начала и до конца, Оля, мне нужно знать всю правду. Что произошло тогда, 6 лет назад, и что творится сейчас?» Она вздрогнула, поднимая взгляд на меня, и я заметил, как ее пальцы нервно сжимают чашку. «Я боюсь, Руслан», — выдохнула она, голос ее дрожал. «Ты можешь возненавидеть меня за то, что узнаешь. Давай ты прекратишь принимать решения за меня и просто сделаешь то, о чем я тебя прошу», — твердо ответил я, забирая ее телефон и демонстративно пряча ее в свой карман. Он будет только отвлекать. Говори, Оля, просто расскажи. Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох и заговорила, словно каждое слово давалось ей с огромным трудом. «В ту ночь, когда я ушла от тебя, все началось с того, что ты забыл телефон дома. Я решила привезти его тебе на работу и устроить сюрприз. Только это я получила сюрприз. Я пришла вечером к тебе в офис и услышала женские стоны, крики, твое имя. А когда заглянула в кабинет, увидела твою татуировку. Ту самую татуировку с медведем на плече. Я была уверена, что это ты». Голос ее сорвался, и она нервно сглотнула. «Руслан, я не могла ошибиться. Я так хорошо знала тебя, твое тело». Я вздрогнул, чувствуя, как в груди поднимается тошнота от осознания того, что произошло. «Оля, это был не я, но пока мы опустим этот момент. Я тебе обещаю, я расскажу тебе, что было в тот вечер там, но пока меня волнует история дальше». Оля побледнела еще больше и закрыла лицо руками. Я видел, как плечи ее затряслись от беззвучных рыданий и почувствовал, как внутри меня что-то ломается. «Боже мой!» — прошептала она. «Что же я натворила?» «Малышка, что было потом?» — спросил я тихо. Я уже знал примерно, что она расскажет, но мне было важно, чтобы она рассказала всю правду сама. Оля опустила руки, подняла на меня глаза, полные слез и боли, и продолжила дрожащим голосом. «Я сбежала от тебя в тот же вечер и вернулась домой к матери. Там снова случился скандал с отчимом. Он напал на меня, ударил, сильно. Я толкнула его, просто защищалась, а он упал и ударился головой. Я думала, он умер, Руслан. У меня выбора не было. Просто он первый после тебя, кому мне пришло в голову позвонить. Чернов явился, предложил помощь, сказал, что замнет это, но я должна буду выйти за него замуж. Он был следователем, убедил меня, что только так я избегу тюрьмы и сохраню ребенка. Я была в отчаянии. Мне было страшно, и я согласилась. С тех пор у него маниакальная идея присвоить меня окончательно и заделать мне еще гору детей. Я понятия не имею, в какой момент его переклинило, или, может быть, он всегда был на мне повернут. Я не знаю. Но то, что он держит меня под колпаком, — факт. Он даже Матвея настоял оформить на себя, чтобы выглядело так, будто это его ребенок. Она снова заплакала, закрывая лицо ладонями. Я почувствовал, как внутри все разрывается от злости и беспомощности. «Теперь ты знаешь всю правду. Я ужасна. Я совершила ужасную ошибку. И теперь из-за этого страдает мой сын». Я осторожно обнял ее, прижимая к груди, и почувствовал, как ее тело обмякло, словно она, наконец, позволила себе расслабиться хоть на секунду. «Ты не виновата», — сказал ей тихо и твердо, гладя ее по волосам. «Ты была жертвой обстоятельств, Оля. Теперь я знаю правду, и теперь я не позволю этому кошмару продолжаться». Она подняла на меня глаза, и я увидел в них надежду, которой не видел уже много лет. «Обещай, Руслан», — прошептала она. «Обещай, что защитишь нас». Я крепко сжал ее в объятиях, чувствуя, как внутри разгорается ярость и решимость. «Я обещаю тебе, Оля, теперь все будет иначе. Никто и никогда больше не причинит вам боль. Я готов на все ради тебя и Матвея. Теперь мы вместе, и это навсегда».